Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 14 серия. Мария, зачем ты пришла? Что ты хочешь делать? Какой он все-таки идиот, этот Бусоедов. Он тебе уже сказал, что он обратил капитана? Обратить блестителя невозможно. А что, кто-нибудь пробовал? Сила не даст ему обратиться. Сила блестителя еще спит. Ты ведь его не инициировала, правда? Ну и что мы молчим? Уходи, прошу тебя. Ну да, конечно. Я уйду, а ты начнешь грызть веревки, чтобы вырваться и бежать к своему капитану. Но ведь веревки под заклятием, и ты их не разгрызешь. Тогда ты начнешь грызть свои руки. И ты перегрызешь их мышцу за мышцей, жилочку за жилочкой, косточку за косточкой. Почти перегрызешь. И умрешь от потери крови. Такой у тебя план. Я угадала? Мария, скажи, что я тебе сделала? За что ты меня так ненавидишь? Ты любишь своего капитана? Любишь? Может быть. Ну, а я люблю Валеру. А он, как второклассник, втюрился в тебя. Но я же не люблю Валеру. Он мне противен. Это-то я знаю. Но только вот долго сопротивляться ему ты все равно не сможешь. И очень скоро ты ему уступишь. Почему ты так решила? Потому что ты подлинный инь. Или, как вы красиво говорите, изначальная женственность. Стихия в тебе требует любви, страсти, огня. И ты с этой стихией не справишься. Ну а раз рядом нет твоего капитана, стихия бросит тебя к первому попавшемуся мужчине. И ты считаешь, что этот мужчина будет Валера? А кто еще? Не Бусоедов же в самом деле. Ну, что замолчала? А что я могу сказать? Не знаю. Опровергни меня. Скажи, что это не так. Прости, я не могу тебя опровергнуть. Все так и будет. Какая же ты все-таки тварь. Мерзкая, отвратительная ведьма, как я тебя ненавижу. Правильно, что Бусоедов обратил твоего капитана. Пусть он станет кровососом и сдохнет в муках. Так ему и надо. Бусоедов не обратил его. Полковник Ильин не позволит ему обратиться. Ты в этом уверена? Да, я уверена. Есть тайные методы, которые остановят обращение, методы, которые повернут его вспять. Это если капитан признается, что его укусил вампир. А если он промолчит? Зачем ему молчать? А зачем говорить? А вдруг он испугался, что станет вампиром, и полковник его упокоит? А? Ведь он способен на такое, твой полковник Ильин. Ведь способен, ты же знаешь. Что ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы ты дослушала. Чтобы ты страдала, как страдала я, глядя, как Валера нарезает вокруг тебя круги. Твой капитан обратится. И его сила не помешает этому, только поможет. И тогда он станет самым могучим вампиром на земле. И даже первый из хладных, великий Лулу, отступит перед таким чудовищным врагом. А мы будем управлять им. Потому что у нас Бусоедов. Вампир, который укусил капитана, и которому отныне он будет подчиняться. Кто там? Предупреждаю, ты не войдешь, кто бы ты ни был. А если войдешь, я тебя уничтожу. Я боевой голем. Сила моя безгранична. Да, открой, это я. Полковник, почему вы не позвонили? Прости, забыл. Весь день нервотрепка. Одну секунду. Что еще такое? Вы ведете себя необычно. Вы можете быть не полковником, а кем-то другим. Я должна проверить. Ах! Ну, проверила? Да. Хорошо. И совершенно не обязательно было выливать всю бутылку, тем более в лицо. Достаточно капнуть на запястье. Так надежнее. Согласен, надежнее. А где капитан? Капитан. Капитан Танюша, черт его знает где. Этого должно хватить. А зачем вам столько артефактов? Есть вероятность большой драки. С темными? Ты удивишься, но нет. Драка будет с местными. Местные держат нейтралитет. Уже, похоже, не держат. Они снова сговорились с темными? Они схватили и удерживают капитана. Я говорю Сварогу, вели вернуть капитана, а он смеется. А у нас, говорит, демократия. Никому и ничего я велить не могу. Ну ладно, не страшно. Не хочет добром, будет по-плохому. Вы один пойдете? Ну не ребят же из отделения брать. Представляю, что они скажут, когда на них из офисов полезут лешие и водяные. Одному идти опасно. Есть такое дело. Стремно, когда никто спину не прикрывает. Эх, Женьку бы сюда. Джоан здесь нет. Да я в курсе. Что ты так смотришь? Я могу пойти с вами. Это еще зачем? Буду прикрывать вам спину. Ты мне? С какой стати? Я боевой голем. Твоя специализация – домашнее хозяйство. Охранно-сторожевые функции у меня тоже есть. Не говори ерунды. Так, кажется, все взял, что нужно. Ну, пожелай мне ни пуха, ни пера. Не буду. Почему? Потому что я не пущу вас одного. Тань, ну ты чего? Ты шутишь, да? Мне не до шуток. Если вас убьют, что я буду делать? Ты что? Плачешь, что ли? Таня, я не понял, ты плачешь? Ну, ты даешь. Мария, что ты делаешь? Зачем этот нож? Догадайся с трех раз. Мария, нет. Ты не сможешь. Сейчас и посмотрим, смогу я или нет. Мария, не надо. Валера будет очень зол. Мария! Мария, нет! Что ты делаешь? Сама не видишь? Разрезаю твои веревки. Но я... Ты что, освободить меня хочешь? Не поверишь. Ну да. Фу, самой противно. Спасибо тогда, но... Спасибо. Но почему? Потому что ты во всем права. И в том, что Валера в тебя втюрился. И в том, что рано или поздно одной из нас придется уйти. Убить я тебя не могу. Только хотя бы выпущу. И чтоб духу твоего здесь больше не было. Понятно? Конечно, понятно. И поклянись к Валере на пушечный выстрел не подходить. Клянусь. Вот так. А теперь пулей вон отсюда, пока Валера не вернулся. Но ведь он все равно вернется. Рано или поздно. И тогда он будет очень зол. Он не простит тебе. Я скажу, что это Бусаедов тебя освободил. Но Бусаедов скажет, что ты соврала. Не скажет. Почему? Догадайся. Ты что? Ты убить его хочешь? Слушай, подруга, какая ты все-таки кровожадная. Все убить да убить. Никого я не буду убивать. Просто ты заберешь Бусаедова с собой. Вы как бы вдвоем сбежите. Понимаешь? Понимаю. Но куда же я его возьму? К себе приведешь, к полковнику. И что мы с ним будем делать? А вот этого уж я не знаю. Это сами решайте. Довольно странная ситуация. Ты считаешь? А мне вот странно, что вместо того, чтобы бежать, спасать своего капитана, ты сидишь и рассуждаешь о всяких странностях. Ты права. Сначала надо бежать, а потом уже думать. О, ну наконец-то! А кстати, где Бусаедов? Ой, ты черт! Фу, перемазался весь, как свинья, и никуда не вышел. Жихарь этот тоже. Ой, иди, говорит, вверх по дорожкам, а если они сначала вверх, а потом вниз, то тогда как? Может, тут вообще нет никакого выхода? Ой, темно тут, как у черта, в сумке. Хорошо, хоть мобильный зарядил. Сейчас бы вообще как крот тыкался туда-сюда. Жихарь, это ты? Жихарь! Кто ты, смертный? И как попал в эти катакомбы? Это то же самое, я хотел у тебя спросить. Вопросы здесь задаю я. Ладно, я не возражаю. А можно не нависать так? Я из-за тебя ничего не вижу. И хорошо, что не видишь. Ты должен видеть только меня. Мой мертвенный, мой бледный облик — это твоя судьба и твой конец. Сегодня ты найдешь упокоение. Упокоение? Да, найдешь упокоение. Точнее, не найдешь его. Я пожру твою душу и растерзаю твое тело. Приятная перспектива. Выбирать не приходится. Однако ответь, кто ты и как здесь оказался? Я отвечу. Только и ты мне ответь тоже. Маленький смертный червячок ставит условия самому Драугру. Я же просил не напирать. Извини, дружище, но от тебя дурно пахнет. Ты зубы-то вообще чистишь? Дерзкий червяк, зачем мне чистить зубы? Кто тут будет меня нюхать? Живых тут не было много столетий, и ты бы уже не был живым. Но меня распирает ужасное любопытство. Как тебе удалось сюда спуститься? Жихаря знаешь? Жихаря? Не знаю я никакого жихаря. Ну вот, не знаешь реальных пацанов, а распустил пальцы веером. Кто тут у вас вообще мазу держит? Какую еще мазу? Ты о чем? Я о том, что ты шестерка, а я с серьезными людьми дело имею. Какие люди, червяк? Люди меня не интересуют. Я ем любую плоть, которая попадется. Крыс, мышей, мокриц, тараканов. Я и тебя съем. А теперь назовись. Какой мне смысл называться, если ты меня все равно укокошишь? Не хочешь? Не надо. Я съем тебя безымянным. Приготовься. Сейчас будет немножко страшно. Нет, извини. Будет очень страшно. И очень. Хозяин, все готово. Пора Петровича маринировать, однако. Не маринировать, Юхашка. Реанимировать. Юхашка не знает разницы, в школу не ходил. Тогда говори просто оживлять. Оживлять противно, хозяин. Почему противно? Мы ведь с тобой тоже оживленные. Оживленные, но не живые. Это верно. А мы когда Петровича маринируем, он будет холодный или живой? Зависит от того, как сильно ты его отделал. Лучше бы, конечно, живой. Живой он полезнее нам, чем хладный. А, все полезно, что в рот полезло. Или это к другому разговору? Идем. Лаборатория готова, господин. Пульс? Нитиевидный, однако. Очень хорошо. Дефибрилляторы. А разве магии не будет, господин? Нет, магии не будет. Электричество надежнее. Слушаюсь. Ну, Петрович, Держись. Юхашка, готов? А всегда готов, однако. Разряд. Как, Петрович? Еще разряд. Нет толку, господин. Толк будет. Еще разряд. Он не выдержит. Он станет хладным. Еще разряд, я сказал. Отлично. Пульс пошел. Теперь пусть отдохнет немного. Ну что, готовы? Джоан Бусаедов. Чё-то я очкую. Фи, Бусаедов. При дамах такой слог. А чё делать, если реально очкую? Ну скажи, что там не боязно? Да в том-то и дело, что не боязно. В том-то и дело, что реально очкую. Игорь, но ты же сам хотел бежать. Так это когда было? Вчера. Ну во, а с той поры я и передумать мог. Я ведь разумное существо. Дрестон ты с пониженной температурой. Что за слог, Маша? Игорь, так ты хочешь остаться? Нет, не хочу. Тогда бежим. Бежать страшно. Чего же ты боишься? Там снаружи вервольфы, ненавижу их. Они тебя не тронут. Это кто сказал? Это я сказала. А они это знают? Догадаются. Чё-то я сомневаюсь. Вервольфы подчинены только темному блюстителю, а не тебе. Не бойся, я тебя прикрою. Уверена? Конечно, я ведь маг высшего уровня. А хватит ли твоей магии на стаю вервольфов? Должно хватить. В смысле, хватит, конечно. Да не понадобится магия. Вы, скорее всего, и так успеете проскочить. Они же не дежурят прямо у дверей, бегают по лесу. Пока они что-нибудь учуют, пока прибегут. Вы уже на трассе будете. Твоими бы устами, да деньги раздавать. Короче, я открываю, а вы бегом. Бегите! Ох, мать моя! Куда? Фу! Фу, я сказала! Да что ж вы творите так, фу! Стоять! Далеко еще? Что, боишься? Я голем. Я ничего не боюсь. Да какой ты голем, обычная баба. На вот платок, тушь потекла. Спасибо. Не за что. Можно я буду в боковое зеркало смотреться? Да смотрись хоть в фары. Каков наш план? Да план простой. Сначала пытаемся в корпорацию зайти мирно. Если охрана не пускает, мочим их по очереди. И всех сразу. Это хороший план. Главное, глубокий. Да, и еще одно. Сварога, если получится, можно обезвредить, но не убивать. Тем более, вряд ли он даст убить себя так просто. Да, возни с ним будет. Ай да ну. Тактика следующая. Идешь за моей спиной. Если видишь кого-то, кого не вижу я, но кто хочет поразить меня или тебя, сносишь его с ног. Все понятно? Степень жестокости применения силы. По обстоятельствам. Все, выходим. Что-то здесь подозрительно пусто. И тихо. Непонятно, где охрана. Пес с ней, с охраной. Меня больше интересует сварок. Дорогие мои, вы, кажется, меня ищете. Таня, нет! Ну вот, не успел пару слов сказать, как чуть не прикончили. Глупо, Сварог Иванович. Глупо и неосмотрительно возникать за спиной у боевого голема. А если бы она ударила? Надеюсь, ты был бы безутешен и похоронил бы меня с превеликой помпой. Тебя, пожалуй, похоронишь. А что ж это мы на пороге-то стоим? Все равно, как колдуны какие-нибудь. Давайте уж войдем. Прошу, как говорится, к нашему шалашу. Мне вот интересно, куда ты всю охрану подевал? Сейчас все расскажу. А Маржана, секретарша твоя где? Ах, там же, где и остальные. Присаживайтесь. Пить что-нибудь будешь? Спасибо, я за рулем. А я выпью. Медицинский спирт? Есть повод? Нет. Повода нет. Есть причина. пьют, как ты помнишь, не только на радостях, но и с горя. Сварог Иванович, не пугай меня. Эх, да я и не пугаю. Я и сам, честно говоря. Что? А вот послушай-ка это. На телефон мой записалось. Сварог Иванович, у нас тут чрезвычайные обстоятельства. Ты где? В этих, в катакомбах у Драугра. А блюститель с собой? Да, был со мной. Что значит был? Зачем ты вообще его туда поволок? Для приватности. Для приватности? Да ты совсем из ума выжил, старый черт. Ну-ка, быстро выбирайтесь, пока лихо спит. Я не могу, Сварог Иванович. Это что? Что там у тебя такое? Ой, это лихо проснулось, Сварог Иванович. Так беги! Что ты болты болтаешь? Да и рад бы врать, да грехи не пускают. Тут меня слуги лихо обступили. Так что, боюсь, не выдержу я, Сварог Иванович. А блюститель? С ним что? Да я его это, погнал наверх. Даст Бог найдет дорожку. А я тут буду держаться сколько можно, лишь бы он спасся. Ой, ну все, и прощайте, Сварог Иванович. Не поминайте лишь... Ах, он старый идиот. Да что же он натворил, а? Ты хоть понимаешь, что он натворил? Да все я понимаю. Поэтому и нет никого в офисе. Всю наличную живую силу и неживую тоже послал в катакомбы. Блюстителя искать. Да где ты его сейчас там найдешь? А если его слуги лихо возьмут? А если Драугр? Ну-ну, полковник, не нагнетай. Блюститель — это сила. Справиться с ней не так легко. Да ведь эта сила не инициирована еще. Сила не в полной силе пока. А ты со своим жихрем его прямо в глотку нежити швырнул. Да погоди ты, Григорий Алексеевич, не кричи. Не все так просто. Что там еще не все просто? Он ведь, блюститель этот твой, как бы это помягче, он и сам почти что нежить теперь. Что? Что ты сказал? Да то и сказал, что ты слышал. Его вампир укусил. Ты врешь, Сварог. Не могло этого быть. Где и когда? Ну, где и когда, это уж тебе виднее. Ты же его все время пас. Говорю тебе, не мог его никто укусить. Не мог, понимаешь? Хотя, постой, я вспомнил. Приходил к нам тут один гость. Из Хладных. Но все равно не мог. Я бы увидел, если б Сашка начал обращаться. Не я, так Таня увидела бы. Ну, что скажешь, голем? Я говорю, что скажешь? Татьяна? Нет, не может быть. Ты что-то знала? Знала и не сказала мне? Он просил не говорить. Я поклялась. Поклялась? Ты служишь мне одному? Да, и если бы вы спросили, я бы не солгала. Но вы не спросили. Неужели ты не поняла, чем это грозит? Всем нам. Всем до последнего человека. Я поняла. Но я не знала, что это обращение. У Саши просто была температура и... Что и? И выпал мост изо рта. Я все понял, Сварог. Ты это специально. Что? Ты знал, что блюститель обращается. Ты испугался и решил убрать его руками подземных тварей. Так ведь? Скажи, что так! Да ты умом тронулся, Григорий Алексеевич! А постой! Погоди! Что еще? Привезь смерть спокойно и с достоинством к положенному мужчине. Ты хотел знать, кто я такой? Я назовусь, а потом уже решай, что со мной делать. Вот это уже неинтересно. Ты будешь безымянной едой. Отвали! Ой, у тебя есть сила. Я сразу почувствовал, но она не полна еще, нет. И Страшный океан наверху, там, где свет и тепло. А здесь она слаба, слишком слаба. Зато моя сильна. Валера, ты? Кто ты такой? Кто ты? Я не знаю тебя. Это темный блюститель. Какой еще темный блюститель? Сейчас узнаешь. Ну вот и все. Конец ужасному драугру. А шуму-то было сколько, вони. Ну что, капитан, поговорим как блюститель с блюстителем. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.